Когда начался знаменитый августовский путч, Башмаков, ощущая в теле приятное 100-граммовое тепло, лежал на диване, созерцал Лебединое озеро и вспоминал про одного тестевого клиента, администратора Большого театра. Однажды в баньке на даче тот рассказывал, что от дирижера в театре зависит очень многое. Например, от взятого им темпа зависит, успеет ли оркестр после спектакля за водкой в Елисеевский гастроном, закрывавшийся в 10 вечера. И если музыканты с ужасом понимали, что нет, не успевают, то, глядя из оркестровой ямы на принца, таскающего по сцене возлюбленную, они тоскливо подпевали знаменитому заключительному адажио из балета «Щелкунчик». «Мы опоздали в гастроном, мы опоздали в гастроном». После выступления членов ГКЧП по телевизору Олег Трудович был в недоумении. Особенно ему не понравились дрожащие руки вице-президента Янаева. «Нет, власть трясущимися руками не берут», — усомнился Башмаков. А ведь поначалу он чуть было не принял все это за появление долгожданного Карабаса-Барабаса с кнутом. Но оказалось, это тоже куклы. Суетливые, глупые, испугавшиеся собственной смелости куклы. Башмаков очень удивился, не обнаружив среди ГКЧПистов Чеботарёва. Лишь через несколько лет, наткнувшись в еженедельнике совершенно секретно на мемуары кого-то из переворотчиков, он узнал, что Федор Федорович с самого начала требовал решительных действий, вплоть до кровопролития. Мемуарист даже приводил слова Чеботарёва: «Если сейчас эту болячку не сковырнём, потом захлебнемся в крови и дерьме». Далее бывший путчист, доказывая миролюбивость своих тогдашних намерений, объяснил, что из-за этой кровожадности Чеботарёва в последний момент и не взяли в ГКЧП. Писал он и о странном самоубийстве Федора Федоровича, застрелившегося на даче вскоре после Беловежского договора. В его забрызганной кровью знаменитой зеленой книжечке нашли запись: «Не хочу жить среди мерзавцев и предателей». Но тогда, слушая «Лебединое озеро», Башмаков ничего этого не знал, а просто каким-то шестым чувством ощущал: творится какая-то большая историческая бяка. Позвонил Петр Никифорович. «Слыхал? Чипист это! Каждому по 15 соток обещают! Наверное, и прирезать теперь разрешат!» Тесть давно пытался прирезать к 6 дачным соткам еще кусочек земли с лесом, но, несмотря на все свои связи, никак не мог получить разрешение. «Наверное», — согласился Олег Трудович. «Может, и порядок наведут?» — мечтательно предположил Петр Никифорович. «Может, и наведут», — не стал возражать Башмаков. Потом пришла усталая Катя и сообщила, что, судя по всему, Горбачёву конец, потому что эту заваруху устроил именно он, чтобы свалить обнаглевшего Ельцина. А теперь сидит подкаблучник в Форосе и ждет. «Это кто же тебе сказал?» — полюбопытствовал Олег Трудович. «Вадим Семенович». «А он-то откуда знает?» «Он историк». Слово «историк» было произнесено по-особенному, с благоговением, причем благоговением, распространяющимся не только на профессиональные достоинства Катиного педагогического сподвижника, но и на что-то еще. Однако тогда Башмаков на подобные мелочи внимания не обращал. В ту первую ночь путча, разогретый выпитым, он придвинулся к Кате с супружескими намерениями и получил усталый, но твердый отпор. «Почему?» «Потому». «Потому что демократия в опасности». «При чем здесь демократия? Я устала». Жена уснула, а Башмаков еще долго лежал и вспоминал про то, как они с Ниной Андреевной однажды собирались поливать цветы и вдруг объявили по радио, что умер Андропов. Это было в самом начале их романа. С утра башмаковское тело нежно ломало от предвкушения долгожданных событий, но Чернецкая вызвала его в беседку у доски почета и сказала: «Знаешь, давай не сегодня». «Почему, тебе нельзя?» «Неужели не понимаешь? Такой человек умер,